вернулся к тем самым портретам, которым его обучали в Академии живописи 50 лет тому назад, к академическим портретам также полунужной надобности и полунужного мастерства, хотя они на самом деле академически грамотны. Искусство революции забыло Харламова в 5 километрах от Палиха, человека, вернувшегося к тому, с чего он начал. Он очень одинок, Харламов. Его дом, ничем внутри не изменившийся за последние 30 лет, глохнет в парке. В громадной его мастерской стоят у стен громадные заготовки церковных фресок. Иисус, Бог-Отец, Богомать. Харламов знает, 30 лет тому назад он поселился около Палиха, чтобы учиться у Палиха. Он академик. Он учился у Палиха. Он знает, что все эти красноармейцы, рабочие, пастухи, колхозники, дадоны, Пушкин на миниатюрах Палишан, появившиеся тогда, когда палишане вдребезги разбили икону и иконописные каноны, все они автоматически неграмотнейши, когда всадник вдруг вдвое выше лошади, а двери в палатах вдвое ниже коня. И он, академик, знает, что не смог научиться у палишан. Он не знает, как это так получилось, что палишане расцвели золотом искусства. Ведь с полной грамотностью писал он иконы, те самые, которые кинуты в презрение. Харламов на самом деле повторил сказку о рыбаке и рыбке, написанную Зубковым, оказавшись у разбитого корыта молодости, когда от тех же самых икон, которым с грамотностью подходил Харламов, безграмотные палишане прошли в заслуженные Советского Союза. Баканов же, Голиков, Вакуров, Катухин и Маркичев, заслуженные, вошедшие в советское искусство из развалин иконописания и поразившие в первую очередь умением, на самом деле малограмотны. Эти заслуженные до революции были личниками и доличниками, то есть одни из них умели писать лики и не умели писать все прочее, а другие умели писать все прочее и не умели писать ликов. Несколько лет тому назад, когда палихская артель имела уже и славу, и литературу о себе, в Палих приехала дочь художника и художественного критика Лидия Александровна Мантель. Ей было 24 года. Она только окончила живописную школу Рерберга в Москве. Она попросилась в ученицы, в артель. Ее приняли и определили учиться, как некогда учивались сами художники, и как учатся сейчас в техникуме их дети. Определили учиться к мастеру, к лучшему, Ивану Михайловичу Баканову. У нее был договор с артелью. Она должна была 2 года учиться и не меньше 2 лет затем отработать в артели. Она показала отличные способности. Не через 2, а через год она была принята в члены товарищества равноправным мастером. Она приехала, чтобы подобрать Палих, как Харламов. Она была дочь знатока искусства. Она не смогла стать товарищем в артели, не сумев сладиться с товарищественным бытом и традициями. Она должна была уйти из артели, но она не ушла из Палиха. В Палихе жил и живет богатырь и столяр Константин Николаевич Солонин, 60-с-лишним-летний гигант и философ, полуграмотный, книгачей, всегда босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, с непокрытой гривой седых волос, не признающий способа умываться из умывальника, и зимой и летом моющийся на речке Палишке, зимой в проруби, обязательно непокрытый и босой. Он был женат. Лидия Александровна Мантель полюбила его. Он полюбил ее. Они сошлись. Он ушел от старой своей жены. В солнечное утро однажды палишане видели,